Ну, а ежели сын требовать будет? А что сын? Сиди, мол, да и все. Надоест купцу кормовые платить, ну и выпустит. Либо к празднику кто выкупит. Уж как это все верно, что вы говорите? Входит Платон с Мухояровым. Сила Ерофеевич, отвернувшись, неторопливо чистит у стола яблоко. Мухояров, надев золотое пенсне, развязно усаживается в кресло. Скажите, пожалуйста, я вас спрашиваю, ваш сын имеет в себе какой-нибудь рассудок? Не знаю, как вам сказать, кажется, Бог не обидел. Да и учили мы его. Однако и образование настоящего по булгактерской части я не вижу. Фальшивый баланс-то тебе писать. Нет, что это на что же? Не с вами говорят, а с вашей маменькой. Но я даю ему работу, и очень интересную. Баланс стоит 100 рублей. Я предлагаю 150, но он не берет. Совести не продам. Сказано тебе, не торгуйся лучше. Какой же ты булгактер? От тебя сейчас твои науки требуют, а не совесть. Значит, ты не своим товаром торгуешь. Ну уж будешь разговаривать-то. 1000 рублей не возьму, вот тебе и сказ. Твоя глупость про себе, я спорить не стану, мы людей найдем. У нас дело вот какого рода. Много денег в кассе не хватает. Хозяин издержал на свои развлечения. Так нам требуется баланс так оттушевать, чтобы старуха разобрать ничего не могла. Что это у вас за орангутан? Какой орангутан, помилуйте? Это кавалер. Ваша нянь хочет его к вам бундира поставить. Вот, Сил Ерофеевич, сынок мой, про которого говорили. Парень знатный, иди сюда, поближе. Кто это? Приказчик от Барабошева. А я думал. Хорош мужчина. Не дурен, а ты как думал? Он в разных сражениях бывал. Королей, императоров, всяких принцев видел. Врет все. Ничего он не видел, за пушкой лежал где-нибудь. Нет, видел. На картинке. В натуре. Которого? Австрийского прежнего. А какой он из себя? Мал, велик, толст, тонок. Вот и не скажешь. Нет, скажу. А скажешь, только говори. Вот мы твою правду и узнаем. Ну, какой? Какой? Солидный человек. Не тебе про хвосту чета. Ну, я пошел. Иди, Сил Ерофеевич. Куда нам такую ветошь? У нас не матросская богадельня. Разве для потехи? Ты поживись, мое, так сам в богадельню запросишься. А я еще на своих харчах живу, а у Барабошевых тебя держать станут, нет ли, я не знаю, а я жить буду. А коли будем вместе жить, не прогоню тебя. Ты мне вот как кланяться будешь. Не больно ты важен, видали почище. Я прихожу к вам вроде как благодетель. Интересую вас работой, ну вы сами не хотите. Значит, прощайте. Между прочим, сказать, я вам не опекун. Поняли, маменька? Ничего мне понимать, да и нет. Да какую штуку-то гнет? Сами обманывать не умеют, так людей нанимают. Кого обманывать-то? Старуху. Барабошеву старуху. Какую работу нашел, скажите? Да ты эту работу умеешь сделать? Ну как же не уметь, коли я этому учился? Деньги дадут за нее? 150 посулил. Миллионщики мы. Мы не миллионщики, но я, маменька, патриот. Изверг ты, Вот что.